Послесловие. В основании жерла старого вулкана под прикрытием буйной растительности высилось целое поле мачтовых антенн. Для дополнительной маскировки от спутников врага их прикрывала камуфляжная сеть. Объект был настолько секретным, что военные, работавшие на нем, обязаны соблюдать приказ неразглашения военной тайны пожизненно, в том числе и от близких родственников. Секретность хорошо оплачивалась, что дополнительно стимулировало держать язык за зубами. В тесном помещении, прорубленном в скале, находился пульт управления работой антенн. Пока монтировалось оборудование, здесь было людно, и кондиционеры с трудом справлялись с большой нагрузкой. Сейчас в помещении, стрекочущим и жужжащим работающей электроникой, было прохладно и спокойно. Двое военных, одетых в военную униформу тропического образца, следили за работой оборудования. Один из них ярко-рыжий, с выцветшими глазами, небольшим брюшком, но крепким телосложением. На вид ему было около 35. Он постоянно что-то жевал и периодически восклицал, когда из его бутербродов что-нибудь капало на униформу. Его коллега был младше лет на 7, смуглый, долговязый, с взглядом, выражающим вечное уныние. Его сутулиная спина нависала над столом и тряслась в такт ритму, отстукиваемому пальцами по клавиатуре. В свою смену смуглый старался работать не отвлекаясь, потому что его раздражал напарник своей привычкой все время жевать. Он специально не смотрел в его сторону, чтобы не раздражаться еще сильнее. Это было их первое совместное недельное дежурство. Армейский психолог по каким-то своим шаблонам сделал вывод, что эта пара будет находиться в гармонии друг с другом. Долговязый считал, что психолог сработал отвратительно, а может, сделал это намеренно, потому что он не понравился ему. Возможно, это было то ментальное неприятие, которое возникает между людьми с первого взгляда, как некая противоположность любви с первого взгляда. Долговязый боковым зрением посмотрел на рыжего и увидел движение челюстей. Его передернуло от отвращения. Как можно постоянно жрать? Долговязый решил, что сразу после дежурства пойдет к начальству, минуя психолога, и потребует найти ему другого напарника. «Да чтоб тебя!» — снова воскликнул рыжий, оттирая, а по большому счету размазывая каплю кетчупа по форме. «Повяжи салфетку или надень на себя фартук!» — предложил долговязый, не оборачиваясь. «Я не барышня и не клерк манерный. Меня никто не видит». «Я вижу». Рыжий, до этого не догадывающийся о мыслях в голове Долговязова, подозрительно посмотрел на него. Он почувствовал по интонации, что напарник его раздражен. Не поняв до конца причину, Рыжий смачно, с причмокиваниями, облизал пальцы, испачканные горчицей и кетчупом. Спина Долговязова заходила ходуном. «Слушай, парень, если тебе не принципиально, давай я первым схожу на обед», — предложил Рыжий Долговязому. Долговязый почувствовал, как тьма опустилась у него перед глазами. Это было слишком. Весь день жрать без перерыва и проголодаться к обеду. «Принципиально. По графику я обедаю первым. Не стоит начинать наше дежурство с нарушений». «Ладно, как хочешь, парень. Я просто спросил. Мне показалось, что ты не особо хочешь есть. Ты так увлечен стучанием по кнопкам, что я подумал, будто работа для тебя все». «Да, примерно как для тебя обжираться». Не удержался Долговязый. Он встал и молча проследовал в сторону небольшого возвышения, на котором была оборудована кухня. Рыжий проводил его взглядом. Теперь он был точно уверен, что неприятен напарнику. «На твоем месте я был бы немного повежливее, задрот. Свой аппетит я приобрел, занимаясь тяжелыми видами спорта. И если будешь наглеть, я живо прощупаю твой костлявый скелет на предмет нахождения в нем печени, селезенки и прочего. Понял?» Вопрос был задан ледяным металлическим голосом, словно принадлежал другому человеку. Долговязый встретился с бесцветными глазами напарника и почувствовал, что озвученная угроза запросто может притвориться в жизнь. Он хотел, не теряя достоинства, проскочить мимо Рыжего, но тот повторил свой вопрос. Рыжему стало принципиально положить конец возникшей ситуации, чтобы больше никогда к ней не возвращаться. «Понял», — буркнул Долговязый. «Молодец». Рыжий повернулся к монитору. На самом деле неприязнь к напарнику лишь усилилась. Раньше ее питало только отвращение к манерам, а теперь еще и страх. Долговязый понял, что эта неделя будет стоить ему многих дней психологической реабилитации и целой горсти антидепрессантов. Он не мог взять в толк, как могли свести их вместе. Его, человека образованного, и эту скотину с четырехкамерным желудком и мозгом с грецкий орех. Нет уж, Дудки, если психолог не внемлет его просьбе, он взломает его компьютер и поставит себя в смену с более подходящей кандидатурой. После обеда, когда монотонный звук оборудования и прохладный воздух начали вгонять в сон, раздался сигнал громкой связи. «Внимание! Через 15 минут начнется испытание оборудования. О готовности доложить!» Рыжий и долговязый, стряхнув с себя остатки сна, сделали доклад. Новое сверхсекретное оборудование, работа которого рассчитывалась только на компьютерах, нуждалось в регулярных испытаниях и калибровке. Долговязый, хоть и считал себя умником, не понимал принципов работы антенн. Один из ученых сказал, что это как-то связано с жидким ядром планеты и магнитным полем, вызванным вращением ядра на формирование климата планеты. Он говорил про волны, которые можно немного оседлать и проехаться на них, вызвав локальный апокалипсис. Долговязый не совсем верил в это, считая, что у человечества еще недостаточно инструментов и знаний, чтобы глобально воздействовать на климат планеты. «Вывести мощность на 5% от номинальной», — последовал приказ. Где-то в недрах скалы напряглась атомная установка. Генераторы загудели, распространяя по камню высокочастотную вибрацию. Спутники на орбите Земли нацелились на район, где должен был произойти аномальный скачок погоды. Рыжий получил от командования координаты и ввел их в компьютер. Антенны ожили, разворачиваясь в нужную сторону. «У кого теперь пойдет дождь?» — спросил долговязый. «У кого надо?» На большее объяснение Рыжий не пошел. Долговязый почувствовал, как снова тьма непроницаемыми шторами заслонила от него мир. Будь он вооружен, Рыжий бы лежал с дыркой во лбу, и будь что будет. 10%! Гул немного усилился. Генераторы находились за трехметровой стеной монолитного камня, но их все равно было слышно. Долговязый поднялся и направился в сторону кухни. Рыжий проводил его недоуменным взглядом. «Сядь на место, придурок! Сейчас могут и тебе скинуть приказ!» «Я быстро, только воды попью!» В рыбьих глазах Рыжего проскользнуло отвращение и злость. «Быстро!» — крикнул он. Долговязый прибавил шаг, он налил стакан воды, косясь на Рыжего, достал из кухонного стола нож и засунул за спину. Долговязый выпил стакан и набрал второй. С этим стаканом он направился к напарнику. Ничего не подозревающий напарник увидел, что ему несут воду. Он смерил Долговязого взглядом и, приняв этот жест как знак принятия его авторитета, взял стакан из рук Долговязого. «Спасибо», — поблагодарил Рыжий и сделал глоток. Долговязый этого и ждал. Пока его напарник пил воду, прикрыв глаза, он выхватил нож и, не помня себя, принялся кромсать его. Рыжий успел сделать несколько шагов, брызгая во все стороны кровью, бьющей из прорезанных артерий. Долговязый висел на нем и методично наносил удары. Рыжий захрипел кровью, булькающей из пробитых легких. Сделал несколько слабых движений, чтобы освободиться, но упал. Конвульсии несколько раз сотрясли его тело. Потом он замер, уставившись бесцветными глазами в одну точку. Долговязый отполз в сторону. Его тоже сотрясали конвульсии, но это были нервы. В итоге его вырвало. Долговязый отодвинулся к стене, оперся на нее спиной и замер, разглядывая дело рук своих. По его взгляду можно было подумать, что он сам крайне удивлен тем, что увидел. Состояние аффекта постепенно покидало его, заставляя проникаться тем, что он только что сотворил. 15%, произнес голос из компьютера. Долговязый вскочил и принялся выполнять приказ. Он вдруг со всей страшной очевидностью понял, что совершил убийство, и следы замести никак не удастся. Сразу пришла мысль о суициде. Долговязый посмотрел на окровавленный труп напарника, на стены, столы, оборудование, орошенное мелкими кровяными брызгами, и принял решение. Для начала ему пришлось отключить внешний доступ к антеннам. Он умел это делать. Когда приказы извне не могли повлиять на работу оборудования, Долговязый вернул антенны в начальное положение и передвинул ползунок к максимальному значению. Стены помещения взвыли, словно сами являлись динамиками. Где-то над головой засвистело. Пол затрясся и заходил под ногами. Долговязого отпустило. Он знал, что погибнет в любом случае. Если опыты с погодой окажутся очередной фикцией ученых, зарабатывающих на военных контрактах, то для страховки останется атомная установка, которая не выдержит максимальной нагрузки долгое время. В этом случае он испарится в течение наносекунды, не успев даже понять, что умирает. Долговязый налил себе кофе и взялся за ручку кружки окровавленными пальцами. По лицу его пробежала довольная ухмылка. Текст читал Олег Воля!